Глава 51. Бледный и взволнованный граф Алефельд большими шагами расхаживал по своему кабинету, мял в руках пакет с письмами, которые только что прочел, и топал ногою в мраморный пол, устланный коврами с золотой бахромой. В углу комнаты в почтительном отдалении стоял Николь Оругикс, одетый в позорную багряницу с войлочной шляпой в руках. «Ну, Муздаман, удружил же ты мне!» — пробормотал канцлер сквозь зубы, скрежеща ими от ярости. Палач робко устремил на него свой тупой взгляд. «Вы довольны, ваше сиятельство?» «Что тебе нужно?» — спросил канцлер, раздражительно обратившись к нему. Палач, обнадеженный и польщенный вниманием канцлера, просиял и ухмыльнулся. «Что мне нужно, ваше сиятельство? Да местечко копенгагенского палача, если ваша милость захочет вознаградить меня за приятные известия, которые я вам доставил». Канцлер позвал двух алебардчиков, дежуривших у дверей кабинета. «Взять этого негодяя, который смеет нагло издеваться надо мною!» Стража потащила Николя, остолбеневшего от изумления и страха. «Ваше сиятельство!» — простонал он. «Ты больше не палач Дронгеймского округа! Я лишаю тебя диплома!» — перебил канцлер, с силой захлопнув за ним дверь. Канцлер снова схватил письма, с бешенством читал и перечитывал их, как бы упиваясь нанесенным ему позором. В этих письмах заключалась старая переписка графини Алефельд с Муздаманом. Сомнения быть не могло. Почерк был эльфигии. Граф убедился воочию, что Ульрика не его дочь, что столь любимый им Фредерик, быть может, не был его сыном. Несчастный граф был наказан в той гордости, под влиянием которой возымел преступные умыслы. Мало того, что мщение не удалось ему, он увидел, как рухнули его честолюбивые мечты, что прошлое запятнано позором, а будущее умерло навсегда. Он хотел погубить врагов своих, но добился лишь гибели сообщника, утратил власть и даже права мужа и отца. Он захотел, наконец, в последний раз увидеть несчастную, обманувшую его жену. Поспешно прошел он по обширным залам, сжимая письма в руках, как будто держал порох. Вне себя от ярости распахнул он дверь комнаты Эльфегии и вошел. Виновная жена только что узнала от полковника Ветгайна подробности страшной гибели сына своего Фредерика. Несчастная мать лишилась рассудка.